Они тут ужинают, понимаешь? И еще терапевт профессор Кофт из главного управления. Но ситуация такая... «Какая?» — совсем сбычившись, спросил адмирал. «Какая такая ситуация?» «Мне наплевать, Бойко и даже Фистулы», — прервал Евгений, — «мне решительно наплевать. Но она меня просила, чтобы эта тема до вашего Устименки не дошла». «Что?» — воскликнул Родион Мефодьевич. «Что это значит? Да что же я, баба с базара, что ли?» И тут они оба, и отец, и брат, увидели лицо Варвары. Она сидела неподвижно, попивая из большого бокала нарзан и вглядываясь в середину зала, туда, где танцевали. Лицо у нее было совсем белое, ничего не выражающее, но с какой-то горькой, внезапно возникшей складочкой меж бровей, горькой и не детской, но еще и не взрослой, будто некий порог она сейчас перешагивала или на какую-то трудную ступеньку поднималась. — Ты что? — быстро спросил у нее отец. — Ничего. — Пошло, — с отчаянием в голосе сказала она. Я знал, что она пошлая, еще когда Женька мне ее на улице показал в октябре, 17 октября, я поняла, красивая, удивительная, но пошлая. «Все пошло», — со страданием в голосе выговорила она, — «ужасно пошло. Ведь его обманывать пошло. Его нельзя обманывать». «Прости, Ванька, но у тебя мещанский, домостроевский взгляд на вещи», — значительно прервал Евгений. «Вера Николаевна и Цветков — боевые товарищи. Их связывают фронтовые воспоминания. Они воевали в тылу врага». Варвара смотрела на Евгения и слушала, но он вдруг засбоил и сбился со своего значительного и солидного тона. «Болван!» — сказала Варвара. «Ты же сам предупредил, что Устименко ничего не должен знать». «Ах, да какое мне в конце концов дело!» — жалким тоном воскликнул Женька. «Попал, как кур в ощип». Смешавшись под коротким и режущим взглядом отца, он быстро ложкой съел икру, будто по рассеянности пояснил, иначе официанту волочет, и убежал, обещав еще проведать родственников. А Родион Мефодьевич налил себе водки побольше и выпил залпом, как частенько делал в последнее время. Они ведь у Володи сидели с ним, когда ты там был. Холодным, безразличным тоном спросила Варвара. «Кто?» «Генерал этот». «Никакого генерала там не было». «Значит, они сами сюда притащились?» «Перестало бы», — попросил Степанов. «Нет, мне надо знать». «Гулять они отправились и в кино», — сердито произнес адмирал. «Ну, а потом, наверное, случайно». «Случайно». «Вот так-таки вышли из дому и случайно встретили Цветкова». Степанов положил ладонь на плечо дочери. «Ничего, — сказала она, — сейчас пройдет. Наверное, я начинающая истеричка и человека-ненавистница. Налили вы бы, кавалер, своей даме стопака, а недостаточно? Между прочим, папочка, я уже взрослая и даже старая. За войну уж очень привыкла к наикрепчайшим напиткам. Если не знаешь, то знай». На бледном лице ее возникло какое-то новое, сердито-победное выражение. Когда они опять пошли танцевать, Варвара увидела Евгения. Заложив салфетку за крахмальный воротничок, он осторожно и истово ел большую желтую куриную котлету один за столом. «Значит, те все танцуют», — решила Варвара, и тотчас же увидела единственного здесь в зале медицинского генерала, красавца с бровями в разлет, седоватыми висками и иронически нежной улыбкой. Вера Николаевна тоже увидела на мгновение и сразу же отвела взгляд, чтобы ничего не выдать из того тайного и трудного, что было у нее на сердце.